правления. Кантизм как сущность германизма. Кантизм есть сущность германизма, а если кантизм считать за сущность галликанизма, то в победе Германии над Францией можно видеть победу Иммануила Канта над Агюстом Контом или критицизма над позитивизмом. Победить же Германию значит победить Канта. Вот уже 100 лет, 1804-1904, как Германия силится переступить за пределы, поставленные немецкому разуму Кантом, но безуспешно. Удивительным фактом надо признать уже и тот, что явился философ, сделавший любимым своим занятием постановку всему препон. Свободный мыслитель, пожелавший стать тюремщиком. Крайний догматик в проведении границ, фанатик узости, доведенный до пошлости, он связывает человека по рукам и ногам. Правда, еще при жизни Канта у него явились противники, переходившие за стены, возведенные этим стражем ограничений. Но, проблуждав некоторое время, освободившиеся было снова возвращались в старую тюрьму. От блужданий в поисках истины и от заблуждений относительно ее, они возвращались к ее отрицанию. По мере роста престижа немецкой философии, царство Канта начало распространяться на всю Западную Европу и даже на Россию. Но в Канте Европа имеет и свою ахиллесову пяту. Стены будто бы неразрушимой философской тюрьмы, стены скудельные, даже бумажные. А что всего важнее, для побед над Германией нужна не война, а, напротив, мирное соединение. Только нравственность, ко всем людям относящаяся, ко всем в их совокупности, а не в отдельности, заключает в себе опровержение и теории, и практики